Но когда же он был здесь, — удивился Пейдж, — я же сам проводил тебя домой. Он пришел сюда после того, как ты ушел. Он был переполнен тем, что я только что рассказала Молли, и очень возбужден. — Знаете, господа, — прогрохотал доктор Фелл, задумчиво затянувшийся большой сигарой, — мы не должны недооценивать нашего друга Бароуза. Пейдж давно говорил, что он невероятно умный и малый. Он борец. Когда, как в деле Фарнли, против города ходит до суда, он ложит с костьми. Элиот же интересовало что-то другое. — Послушайте, мисс Дэйн, — упрямо сказал он. Я не отрицаю, что вы оказали нам услугу. Это победа, но только внешняя, для газет. Я хочу знать, почему со всей этой информацией вы не пришли сначала ко мне. Я не обманщик, я не такой уж плохой парень, если так можно выразиться. Почему вы не рассказали мне? Я хотела рассказать, — ответила Маделин. Честно, я хотела, но сначала мне нужно было все рассказать Молли. А потом Нат Бароуз взял с меня клятвенное обещание, что полиции я не скажу об этом ни слова до тех пор, пока не закончится дознание. Он заявил, что не доверяет полиции. А еще он работает на теории, которую хочет доказать. Она осеклась, прикусила губу и виновато покрутила сигарету. Вы же знаете, каковы некоторые люди. — И все же, к чему мы пришли? — спросил Пейдж. После сегодняшнего утра мы опять пойдем по старому кругу, пытаясь узнать, кто из них настоящий наследник. Если Мария клянет, что настоящий наследник Гор, если суд признает такое доказательство, как отпечатки пальцев, тогда, кажется, делу конец. По крайней мере, так я думал. Сегодня утром в какой-то момент моя уверенность была поколеблена. Некоторые намеки, ты сама их делала, сгустились в темное облако вокруг доброго старого Уэлкина. «Правда, Брайан? Я только сказала то, что Нат велел мне сказать. А что ты имеешь в виду?» «То, что, возможно, этот иск по поводу состояния сфабрикован самим Уэлкином. Уэлкином, стряпчим, обслуживающим плутов и шарлатанов. Уэлкином, который выбирает довольно подозрительных клиентов и, может быть, выбрал Гора, как выбрал Аримана, мадам Дюкен и всех остальных». Когда мы впервые встретились с Гором, я сказал, что он мне напоминает какого-то, ну, вроде бы, балаганщика. Уэлкин заявил, что видел призрака в саду во время убийства. Уэлкин во время убийства находился в каких-нибудь 15 футах от жертвы и разделяло их только стекло. Уэлкин, но ты же, Брайан, не подозреваешь мистера Уэлкина в убийстве. А почему бы и нет? Доктор Фелл говорил... — Я говорил, — вмешался доктор, смяв сигару, — что он был самой интересной фигурой в группе. — Обычно это одно и то же, — грустно произнес Пейдж. — А ты что думаешь, Маделин? Кто настоящий наследник? Ты вчера сказал мне, что считаешь Фарнли обманщиком, правда? — Да, я сказала, но я не понимаю, как можно его не пожалеть. Он не хотел быть обманщиком. Неужели вы не видите? Он хотел лишь знать, кто он такой. Что же касается мистера Уэлкина, то он не мог быть убийцей. Он единственный из нас не был на чердаке, когда... Ну, конечно, ужасно говорить об этом после обеда в такой чудесный вечер, но его не было на чердаке, когда упала кукла. — Зловещее событие, — усмехнулся доктор. — Весьма зловещее. Вы, должно быть... «Очень мужественный человек», — очень серьезно произнесла Маделин, — «если смеетесь над падением этого железного идола. Дорогая моя леди, я не мужественный человек. Кукла подняла такой ветер, что я чуть не простудился. Потом я начал, как святой Петр, изрыгать проклятие и ругательство, затем я стал шутить, черт возьми. Но тут я подумал об этой девушке в соседней комнате, у которой нет такой закалки, как у меня. Я смачно выругался. Он занес над столом кулак, кажущийся в сумерках огромным. У всех создалось впечатление, что за шутками и легкомыслием доктора кроется опасная сила. Но он не опустил кулак. Он посмотрел на темнеющий сад и продолжал тихо курить. «Тогда за что нам уцепиться, сэр?» — спросил Пейдж. «Вы определили, кому можем сейчас доверять?» Ему